деревушки что-то радостно кричали, обегая ормы передо мной. В основном бесились дети, чем-то страшно довольные, возбужденные, перекрикивающиеся на бегу. Казалось, они долго ждали этого момента. Завидев нас, мелюзга, словно по команде, начала плевать нам, рабам под ноги, выкрикивая что-то непонятное на своем языке. Грязь, как обычно, была повсюду. Под ногами хлюпала жижа из глины и нечистот. В воздухе витал запах гниения и дыма. Я так привык видеть изо дня в день одно и то же, что совершенно не понимал, чем вызвана такая искренняя радость. Харм машинально толкал Норка вперед, не обращая внимания на ликование местных. Я шел следом, стараясь не отставать, всматриваясь в лица людей. В них не было злобы, только какое-то дикое необузданное веселье. «Куда нас ведут? Что происходит?» Мы шли по узкой извилистой улице, которая вела к центру деревни. Вскоре добрели до столба, того самого, где я провел свои первые дни рабства. Здесь меня ждала жуткая картина. Трое рабов сидели на коленях, прислонившись к столбу спинами. Они были мертвы. Их руки отрублены по локоть и валялись рядом с телами. А вокруг растекалась огромная лужа крови. Рядом стоял еще один раб, бледный как смерть. Норк, увидев это зрелище, заскулил, как побитая собака. Орм что-то грубо скомандовал, и Норк, дрожа всем телом, перевел мне. «Стоять! Не двигаться! Смотреть!» В этот момент я заметил, что у столба собрались все рабы, не только те, с которыми я работал в поле. Нас было около 20 человек, не считая казненных и того, кто стоял отдельно. Орм что-то громко говорил, жестикулируя и тыча пальцем в сторону стоявшего отдельно. Норк, переводя слова Харма, добавил от себя. «Мертвые воровать! Он доносить! Получил еду! Много!» Я уже видел, что в этом мире жизнь, особенно чужая, совсем не ценность. Выживает сильнейший. Или, как сейчас, самый подлый. Похоже, каждый готов пойти по головам, предать, убить, лишь бы самому остаться в живых. И если хозяева между собой связаны родством и соседством, то среди рабов единства нет. Каждый сам за себя. «Получается, чтобы выжить здесь, нужно стать таким же, как они. Предавать, воровать, убивать. Как далеко я готов зайти?» Мысли были мерзкие, но сейчас моральная оценка волновала меня меньше всего. Очень уж впечатляющим было зрелище. А жить мне по-прежнему хотелось. Харм закончил свою речь. Он что-то рявкнул на предателя и махнул рукой. Затем повернулся к нам и скомандовал. «Назад!» Обратно мы шли в полной тишине. В лачуге царила гнетущая атмосфера. Никто не решался произнести ни слова. Каждый был погружен в свои мысли. Я лег на место и закрыл глаза. Передо мной стояла картина казненных рабов и лицо предателя. Он был напуган чужой смертью, но при этом странно доволен. Но с чего бы ему не быть довольным? Он получил существенную прибавку жратвы и некоторую долю доверия от хозяев. Скорее всего, как ценного раба его не пошлют на самые тяжелые работы. Похоже, ценой жизни этих троих бедолаг он немного улучшил свое собственное существование. Я не знал, что ждет нас завтра, но понимал одно. Чтобы выжить, нужно измениться. Нужно стать сильнее, хитрее, беспощаднее. Нужно научиться играть по их правилам. Но как это сделать, оставаясь человеком? Омерзение из-за собственной слабости, вечный голод и этот вопрос мучили меня всю ночь. Ночь выдалась на редкость скверной. Мало того, что в моей головушке были только мрачные мысли относительно будущего в этом месте, так еще проклятые сквозняки. Дуло изо всех щелей, словно я был не в лачуге, а укрылся на ночь рыболовной сеткой посреди поля. И никакие жалкие попытки утеплиться рваной тряпкой не помогали. К утру я окончательно продрог и проклинал все на свете, включая злополучный мир, местные дома и гребаных ормов. Впрочем, ормов я проклинал в любом случае, просто сегодня особенно яростно. Ненависть — это то, что я ощущал всегда. И если первое время ненависть вызывали только мужики, владеющие этим стойбищем и кошмарными конями, то сейчас, несколько месяцев спустя, я одинаково мощно ненавидел всех их. И этих наглых визгливых баб, любящих ущипнуть из-под тишка до синяка, и их гнусные отродья. Дети были глазастые и замечали любую мелочь. Чувствовали свою силу и защищенность, но при этом не любили рисковать и никогда не били раба, если рядом не было взрослых. Зато в присутствии любого из ормов пинки и плевки от этих мелких ублюдков так и сыпались на беззащитных. Понятно, что взрослые поощряли такое поведение, но мне эти шоколята были отвратительны. Иногда я ловил себя на мысли, что не считаю ормов и их семьи людьми. Попытки заснуть после таких мыслей оказались тщетными. Зато появилось время для более тесного общения с Норком. Слова давались тяжело, но благодаря старанию Норка и моему желанию хоть как-то занять свой мозг, дело шло. Я выяснил несколько полезных вещей. Например, что на работы в поле отправляются, как правило, по утрам. Днем реже, а уж вечером никто не станет гонять рабов в поле. Темно, да и следить за нами некому. Вечера по меркам этого адского места считались временем отдыха. Правда, отдохнуть толком не удавалось, но сам факт грел душу. Работы здесь делились на три категории. Дерьмо, дерьмо и еще раз дерьмо. Первым дерьмом были конюшни, вторым — огороды, а третьим — я так и не понял. Норк сказал слово «думвагр», значение которого я не знал и не мог понять, как бы яростно ни жестикулировал мой собеседник. После продолжительных попыток Норк сдался и просто махнул рукой, давая понять, что это что-то настолько ужасное, что даже объяснять нет смысла. Судя по его реакции, перспектива попасть на думвагр не вдохновляла никого. Я отчетливо понимал, лучше уж конюшня, чем неизвестность. Глава 7. Наконец, солнце поднялось достаточно высоко, чтобы пробиться сквозь щели в стенах, и в лачуге стало немного светлее. Поднявшись и непроизвольно ежась от холода, я почувствовал каждую больную мышцу своего тела, протестующую против утреннего подъема. Спина ныла, ноги гудели, но выбора не было. Нужно было двигаться, иначе замерзнешь окончательно. Сегодня утром, как и вчера, никто за нами не пришел. Однако, в отличие от вчерашнего дня, под обед нас все же попоили, хотя до сих пор о еде речи и не шло. Я плюс-минус предполагал причины отсутствия кормежки. Рабы провинились, еда, точнее ее отсутствие, и стала нашим наказанием. Это как на заводе в любой нормальной бригаде. Накосячил один слесарь, отдуваются все. Уточнил свои догадки у Норка и получил кивок в ответ, а также три пальца, которые он мне показал. Три. Значит, три дня. Желудок предательски заурчал от перспективы голодать еще одни сутки. «Ты давай, это...» — потирал живот. «Потерпи». Сквозняк меж тем никуда не делся. Он противно свистел в щелях, напоминая о моей участи и предстоящих холодных ночах. И тут меня осенило. Какого хрена я мерзну тут, словно сосулька, когда решение проблемы валяется буквально под ногами? «Норк!» — сказал я, показывая на щель в стенах, а затем на землю у стены. «Тут дыра. Закрыть надо. И никто, ведь, мерзнуть не будет». Норк уставился на меня, как на умалишенного. Второй раб, худощавый мужчина с запавшими щеками, Миш, тоже прекратил возиться со своим тряпьем и смотрел на меня в недоумении. Я пожал плечами, сгреб небольшой ком земли и начал тщательно замазывать дыру. Глина была холодная и влажная, но я работал быстро, предвкушая тепло. Норк молча наблюдал за моими действиями, а затем, словно очнувшись, осторожно спросил. «Ты делать что?» Я объяснил, как мог, что замазываю щели, чтобы не дуло. Показал Норку, как затыкать глиной другие дыры, но тот почему-то не включился в процесс. Второй раб, поколебавшись, тоже отказался помогать, как будто только мне здесь дуло. Плюнув на помощников, я продолжил ремонт лачуги. Вскоре большая часть щелей была замазана. Я с удовольствием отметил, что моя идея пришлась как нельзя кстати. Сквозняки почти пропали. Когда я закончил, в дверном проеме появился Орм. Он окинул взглядом замазанные щели, потом перевел взгляд на меня, точнее, на мои измазанные глиной руки. Тишина казалась оглушительной. Орм, ничего не объясняя, лишь что-то коротко рявкнул, тыча пальцем в мою сторону. «Выходи!» От его слов по спине пробежали мурашки. Я взглянул на Норка и второго. На их испуганных лицах читалось напряжение. Они явно боялись. Моя инициатива пришлась Харму не по вкусу? Он злится? «Ну вот и все», — промелькнуло в голове. Недолго музыка играла. Сердце бешено колотилось в груди от страха. Я медленно поднялся, стараясь не выдать волнения. Вышел из лачуги, оглядываясь по сторонам. На улице стояла пустая телега, рядом 5 рабов, которых я вообще впервые видел. Не старые, на вид крепкие, впрочем, как и я. Видно, что уставшие, но вполне способные работать. Худые жилистые тела выдавали привычку к тяжелому труду и скудное питание. На лицах смесь безразличия и вечной усталости. Это не была типичная усталость человека, отработавшего тяжелую смену, а скорее усталость вала, день за днем тянущего плуг по полю. Глаза тусклые, взгляд направлен в землю, плечи опущены. Не от горя, а от привычной боязни резкого окрика и постоянного ожидания удара. Морщины прорезались глубоко, но выглядели так, словно их рисовал не возраст, а скорее однообразие тоскливых мыслей. В телегу был запряжен какой-то ишак. Непонятно, то ли хищный, то ли нет. Невысокий монстр, покрытый жесткой бурой шерстью, с короткими кривыми рогами. В целом, похож на травоядного, но морда у него была вытянутая, с мощными челюстями. Ишак нетерпеливо переступал копытами, фыркал и время от времени клацал зубами, словно предвкушал скорую еду. Зловещий вид животного усиливали маленькие злобные глазки с наполовину вывернутыми веками красного цвета. Больше всего этот зверь напоминал помесь барана с гиеной. «Сели!» — велел Орм с кнутом за спиной. Сегодня нас сопровождал Грот. «Быстро!» «Сели? Куда это?» Другие рабы тут же начали забираться в телегу, стараясь занять место подальше от странного ишака. «С хрена ли рабов вообще в телегу сажают?» — пронеслось в голове. «А как же идти своими ножками в знак покорности и унижения?» Я малость охренел, если честно, но без лишних вопросов, как и остальные, забрался в телегу. Правда, сел прямо за задницей этой странной животины. Других мест не осталось. Деревянный кузов скрипнул и осел под тяжестью наших тел. Места оказалось немного. Сидели плечом к плечу, чувствуя едкий запах пота и нестиранной одежды. Двинулись. Я ожидал, что Грот возьмет поводья ишака, и телега поедет рядом с ним. Но всадник вскочил на варга и больше не оглядывался, а ишак послушно потащился вслед за конем. Когда телега выехала за пределы частокола, я жадно стал рассматривать окружающий пейзаж. Степь. Бескрайняя, выжженная солнцем равнина, уходящая вдаль до самого горизонта. Кое-где виднелись редкие кустики колючей травы и одинокие деревца, скрюченные от ветра. Земля была сухой, потрескавшейся, покрытой пылью. Создавалось впечатление, что здесь никогда не было жизни. Лишь палящее солнце, зной и раскаленный воздух, дрожащий над землей, как мираж. Небо, как обычно, было тоскливо серым, как перед дождем, но эта раздражающая меня особенность сейчас казалась уже привычной. Просто у местного неба цвет был именно таким всегда. Далеко на горизонте маячили размытые силуэты гор, казавшиеся призрачными в этой безжизненной картине. Ветер, сухой и горячий, обжигал лицо и забивался в ноздри, неся с собой запах пыли. Ехали мы до полудня, не меньше, под палящим солнцем. Где-то на полпути я понял, почему нас не погнали пешком. Так в телеге было быстрее. И, видимо, надсмотрщики не хотели, чтобы мы выдохлись еще до начала работы. Интересно, куда нас везут? И что за работа нас ждет? Я попытался заговорить с другими рабами, узнать хоть что-нибудь. Но они словно воды в рот набрали. Абсолютно никакого внимания. Они тупо смотрели куда-то вдаль. Я плюс-минус понимал, что работа, видимо, будет жопа. Иначе зачем было собирать таких крепких мужиков? Если нас вообще на работу везут, конечно. Хотя какие еще могут быть варианты? Мы же рабы. Скорее всего, нас ждет тяжелый физический труд, изнурительная работа под палящим солнцем, скудное питание и постоянные побои. Рабы, как и я, вполне крепкие, а значит, от нас так просто не избавятся. Скорее всего. Значит, точно на работу везут. Солнце продолжало нещадно палить, и пот ручьями стекал по лицу, смешиваясь с пылью и стекая по лицу и шее щекотными каплями, оседая в складках одежды и оставляя на груди пятнистые разводы. Вонь от ишака становилась невыносимой. Он не просто вонял навозом, от него исходил какой-то гнилостный, удушающий запах, как от разлагающегося мяса. Эта зверюга умудрялась пускать газы, настолько зловонные, что у меня невольно слезились глаза, а дыхание перехватывало. Неудивительно, что все старались держаться от него подальше, даже учитывая тесноту в телеге. Спасали только остановки, которые делали ормы, чтобы их варги поохотились. Во время привалов эта долбанная скотина не воняла. Его тоже отпускали. Во время остановок ормы поочередно сваливали куда-то верхом на варгах, как бы растворяясь в мареве степи. Одних нас никто не оставлял. Возвращались спустя полчаса довольные. Варги с окровавленными мортами. И я невольно поеживался, представляя, кого в степи они могли сожрать. «А есть ли тут крупная дичь?» Пытаясь вспомнить, кто водится в степи, я опасливо думал, что эти монстры охотились на кого-то более разумного, чем зайцы или степные лисы. На беглых рабов? На кочевников? Тут же откинул всяческие тошнотворные рассуждения. Этот мир сильно отличался от моего. А вот насколько сильно, я мог лишь догадываться. Пейзаж вокруг постепенно менялся. Солнце все так же беспощадно жарило. Но трава стала совсем редкой, а земля приобрела сероватый оттенок, превратилась в потрескавшуюся от зноя глину, испещренную морщинами пересохших русел. Ветер поднимал в воздух клубы пыли, забивавшиеся в глаза и скрипевшие на зубах. Редкие корявые кусты с крошечными листочками цвета песка цеплялись корнями за твердь, отчаянно сопротивляясь в засухе. Телега скрипела и стонала, продираясь сквозь этот выжженный мир. Ормы, казалось, не замечали жары. Они ехали молча, словно в трансе, подчиняясь ведомому лишь им одним ритму движения. Наконец показалась небольшая речушка. Точнее, не речушка, а скорее ручей, выглядевший в этом месте не совсем естественно. Вода в ручье была мутная, с зеленоватым оттенком, но даже такая оказалась сейчас бесценным даром. Ормы остановили телегу у самой кромки воды. «Пить!» — скомандовал один из них, указав рукой в сторону ручья. «Ты!» — он ткнул пальцем в моего соседа. Тот шел к воде, словно бы нехотя, постоянно оглядываясь на нас, а я искренне завидовал счастливчику и проклинал про себя этих надменных уродов, которые морят нас жаждой непонятно зачем. Раб склонился над ручьем, я нервно дернул горлом, пытаясь сглотнуть слюну, которой не было. «Пить!» — грозно прикрикнул на него Грот. Раб снова оглянулся на нас, а затем склонился и принялся пить, жадно хватая воду пригоршнями. Назад в телегу он не вернулся. К моему удивлению, остался там, у воды, устроившись на камне, опустив в ручей ноги и сгорбившись. Время шло, раб сидел, ничего не происходило. Я совершенно не понимал назначения этого перформанса и испытывал лютую зависть к избранному. Прошло минут 30, не меньше, когда Грот позволил напиться всем. Рабы, словно очнувшись от забытья, жадно набросились на воду. Пить хотелось невыносимо. Я тоже присоединился к ним, стараясь не обращать внимания на муть и странный запах. Вода была чуть солоноватой, но это не имело значения. После долгих часов в раскаленной степи это казалось божественным нектаром. Утолив жажду, я огляделся. Местность здесь была немного другая. Появились какие-то каменистые россыпи, а на горизонте стали видны холмы. Нам велели забираться в телегу, только вот тронулись мы не сразу. Я задался вопросом. «Не понимаю, почему они ждали реакции? Мы едем, вроде целенаправленно. Неужели они никогда не пили здесь? Почему они не поят варгов и ишака? Они что, вообще воду не пьют?» Ответ последовал через некоторое время. После того, как напились все рабы, прошло еще полчаса, и только тогда ормы стали поить скотину и пить сами. «Суки!» — пробормотал себе под нос, только теперь сообразив, почему нам дали напиться раньше. Эти гребаные хозяева выжидали и смотрели, что с нами будет после подобного водопоя. Здесь они были не впервые, но, похоже, не знали, можно пить воду из этого источника или нет. Значит, периодически в ручей попадает нечто, способное навредить человеку или животному. Там, выше по течению, есть какие-то водорастворимые минералы или что-то похожее, что иногда делает воду опасной. Надеюсь, от этих веществ все же не дохнут, а получают диарею или что-то подобное. Но в целом я понял одну вещь. Даже молодой крепкий раб стоит дешевле скотины. После короткого привала мы снова двинулись в путь. Ишак, немного оживившись после водопоя, теперь тянул телегу бодрее. Телега дернулась и начала медленно взбираться на невысокий пологий холм. Ишак пыхтел, натужно перебирая копытами, натягивая по стромке. Вонище от него стало просто невыносимой. Казалось, еще немного, и я потеряю сознание. Рабы сидели молча. Каждый был погружен в свои мысли. Вершина холма оказалась выложена как плитами чем-то непонятным. Прямоугольные подушки примерно 50 на 50 сантиметров и толщиной сантиметров 20. Они казались то ли сплетенными, то ли свитыми из каких-то непонятных белесых и желтых жил или нитей, между которыми впрессовывали нечто темное. Чем-то эти подушки напоминали пачки сухого доширака, только в них отсутствовала правильность расположения макарон. Вскоре я понял, что это такое. Мы перевалили через вершину холма, и перед нами открылась жуткая картина. Огромная, насколько хватало взгляда, серо-зеленое болото. Отвратительная жижа, местами поросшая редкими чахлыми кустами, отражала в своей мутной поверхности свинцовое небо. Воздух был тяжелым, влажным и пропитанным тошнотворным запахом гнили и разложения. «На кой хер мы здесь?» Этот вопрос возник у меня сам собой. На мой лоб спикировала какая-то мелкая мошка, и я, смахнув ее, заметил, что так же точно отмахиваются все. И рабы, и всадники на варгах. Лоб зачесался, и под пальцами я обнаружил небольшой бугорок. Укус. Вариантов у меня, как обычно, было немного. И ни один из них не сулил нам всем ничего хорошего. Телега остановилась, и нам велели спускаться. Ормы, словно не замечая всей мерзости этого места, спокойно ехали вперед. Ишак, казалось, даже обрадовался болоту. Он фыркал и поскуливал, словно предвкушая что-то хорошее или вкусное. Но один из всадников спешился и, прихватив его поводья, не дал телеге скатиться вниз. Земля у меня под ногами теперь была вязкой, словно кисель, и казалось, что она живая и пытается нас проглотить. Вода в болоте оказалась густой, маслянистой, с радужными разводами на поверхности. От нее поднимались пузыри газа, лопаясь с противным хлюпающим звуком. Здесь тоже изрядно воняло, но уже по-другому. А самое поганое, что в воздухе роилась мошкара. Ормы, спрыгнув со своих варгов, отвязали притороченные сбоку от сёдел какие-то странные предметы, похожие на большие лопаты с короткими ручками. Они перекинулись несколькими словами, решая, кто и что будет делать. «Ну вот и приехали». Рабы, словно зомби, молча ждали дальнейших указаний. Ормы, ухмыляясь, ткнули лопатами в сторону болота. «Копать!» догадался я, понимая, что нас ждет. Торф. Конечно, что еще можно добывать в этой зловонной клоаке? Топливо. Для костров, для печей, для поддержания тепла в этом богом забытом мире. Альтернативы-то, видимо, немного. Раба, который пил из ручья первым, отправили наверх холма грузить сухие брикеты торфа в телегу. Я искренне позавидовал мужику. Там, наверху, все же был легкий ветерок, и мышкары казалось на порядок меньше. Здесь же, у болота, воздух звенел от этих мелких тварей, и даже ормы выдержали недолго. Оставив нам лопаты, сами они поднялись на вершину холма и начали обустраиваться там, не выпуская нас из виду. «Копать!» Сверху они терпеливо наблюдали, как мы, переглядываясь с опаской, подходим к краю болота. Жижа чавкала под ногами, засасывая, словно пытаясь удержать. Первый удар лопатой по поверхности болота вызвал отвратительный хлюпающий звук. Под тонким слоем воды и тины скрывался плотный торф. Черный, скользкий, с резким запахом гнили и прелой листвы. Я смотрел, как делают другие, более опытные. 4 сильных удара вглубь, ровно по сторонам квадрата. Затем с немалым усилием деревяшка вводилась под этот квадрат, и влажный неподъемный пласт нужно было дотащить до верха холма. Твою налево! Неужели они даже до носилок не додумались? Это и был тот самый Думвагар, о котором предупреждал Норк. Работа оказалась слишком тяжелой. На миг я искренне пожелал убирать дерьмо за варгами, ибо понимал, что будет дальше. Дальше, замученные и без сил, мы поплетемся вслед за телегой обратно. Или нас ждет что-то другое. Торф сопротивлялся, не желая покидать свое обиталище. Каждый удар лопатой требовал усилий, а наклон вперед вызывал чувство тошноты от вони, поднимающейся со дна болота. Мы копали и таскали куски торфа наверх, раскладывая их на места, которые освобождал раб, грузивший телегу. Глава 8. Солнце, скрытое за серыми тучами, все равно продолжало палить, создавая эффект парника. Мошка. Бесконечные тучи кровососущих тварей разъедали лицо и тело, и все мы постоянно дергались и почесывались. Пот ручьями стекал по лицу, смешиваясь с грязью и вызывая зуд. Руки быстро устали, спина ныла, а каждый вздох давался с трудом. Работа была монотонной и изнурительной. Капля за каплей утекали силы. Пытаясь отвлечься от мрачных дум, я всматривался в торф, надеясь найти что-нибудь интересное. И находил. Кости, мелкие косточки, похожие на птички, и крупные, массивные, явно принадлежащие какому-то зверю. Иногда попадались куски дерева, покрытые слоем торфяной окаменелости. Но однажды я наткнулся на нечто, заставившее меня вздрогнуть. В куске торфа отчетливо виднелась человеческая кисть, сохранившаяся на удивление хорошо. Кожа, кости, даже ногти — все было на месте. Лишь цвет стал неестественно черным, как у мумии. Отбросив лопатой кисть обратно в болото, я отвернулся, стараясь не думать о том, сколько еще таких находок ждет меня впереди. Фоном мелькнула мысль, что еще несколько месяцев назад я был бы в шоке от такой находки. Но человек такая скотина, что ко всему привыкает. Эти несколько месяцев рабства уже изменили меня так, что к прошлой наивности возврата нет. Прошло, наверное, несколько часов. Время здесь текло медленно и незаметно. Холм постепенно и медленно заполнялся торфом, а наши тела — усталостью. И вот когда казалось, что хуже быть не может, один из рабов, работавший рядом со мной, неожиданно громко вскрикнул. Мы все, как по команде, бросили копать и столпились вокруг него. То, что он выкопал, повергло нас в шок. На дне ямы, словно выныривая из мрачной пучины, лежал хорошо сохранившийся труп старика. Его лицо было искорежено гримасой ужаса, глаза широко раскрыты, а рот приоткрыт в беззвучном крике. На теле виднелись остатки одежды, истлевшей от времени, но все еще позволявшей понять, что это был кто-то вроде крестьянина или ремесленника. Один из ормов, посмотрев на находку, произнес: «Раб наш», и брезгливо пнул тело ногой. «Я понял. Торф — это не просто топливо. Это кладбище. Огромный бездонный могильник, в котором покоятся останки тех, кто жил здесь до нас. Тех, кто так же, как и мы, был обречен на рабство и смерть. Они добывали торф, который согревал их хозяев, а потом сами становились его частью, исчезая в болоте, поглощенные его гнилостной утробой. И теперь мы рылись в их могилах, добывая топливо для тех, кто будет мучить нас». Круг замкнулся. Бессмысленный, жестокий, бесконечный. Молчание висело в воздухе, прерываемое лишь хлюпаньем болота и тяжелым дыханием рабов. Я не знал, что делать дальше. Копать? Продолжать ворошить этот мерзкий могильник? Или бросить все и ждать неминуемой расправы от ормов? Вопрос решился сам собой. Полюбовавшись покойным собратом, все рабы разошлись в разные стороны и продолжили работу. Даже вонища торфа казалась мне теперь не такой отвратительной, как осознание того, что мы копаемся в могилах своих предшественников. Чувство брезгливости, не до конца покинувшее меня, заставляло внутренне содрогаться от омерзения, но работу я продолжал. Ормы, похоже, не были особо впечатлены моей находкой. Один из них спустился, чтобы понять причину остановки, но крикнул своим на холме что-то и неторопливо пошел к вершине. Для них это было, вероятно, обыденностью. Они что-то коротко обсудили, и один из них равнодушно махнул рукой, словно ничего не произошло. И мы продолжили копать. Медленно, неохотно, каждый удар лопатой давался с мучительным усилием. В душе росло отвращение ко всему происходящему, ко всему этому миру. Вскоре и другие стали натыкаться на сокровища. То тут, то там из торфяной жижи показывались кости, полусгнившие обрывки одежды, истлевшие предметы утвари. Я натолкнулся на деревянную плошку с большой трещиной. Каждый раз, находя что-то подобное, мы замирали, не столько охваченные ужасом и отвращением, сколько желая на несколько минут распрямиться и отдохнуть. Но ормы не обращали на трупы и находки внимания, а лишь подгоняли нас, требуя больше торфа. Словно они уже давно привыкли к тому, что это болото — огромная братская могила. К концу дня холм был заполнен пластами мокрого торфа. Мы стояли, пошатываясь от усталости, грязные, измученные, провонявшие гнилью и искусанные кровососами чуть ли не до смерти. Солнце, наконец, скрылось за горизонтом, и болото накрыло сумерками. «Ну и что дальше?» Я с отвращением смотрел на телегу, понимая, что придется идти пешком до дома. «Здесь останемся». Мысли, которые тут же появились в моей голове, оказались не самыми приятными. Во-первых, сюда мы ехали прям до хрена времени. Обратно пешком будем идти еще дольше. Сил ноль. Желание двигаться тоже ноль. Получается, нас... «Блядь, на что? Прямо сейчас здесь и захоронят?» Ормы, перекинувшись парой фраз, указали в сторону телеги, затем на нас, и стало понятно, что ночевать будем здесь же. Перспектива провести ночь в этом прогнившем месте не радовала никого. Рабы молча принялись готовиться ко сну, стараясь держаться подальше от зловещего болота. Кто-то угрюмо копался в своих лохмотьях, пытаясь найти хоть что-то сухое. Кто-то с отчаянием смотрел в свинцовое небо, словно ожидая оттуда помощи. «Мы сдохнем в холоде!» Испытывая отчаяние и злость, я косился на всадников. «Какого вообще черта?» В голове появилась безумная мысль. Схватить камень, броситься на ближайшего, сорвать с него оружие, вскочить на одного из этих страшных коней и бежать, бежать прочь отсюда, пока не выбился из сил. Но здравый смысл не покидал меня. Я прекрасно понимал, что это верная смерть. Они сытые, сильные, выносливые, а мы измождены, истощены и смертельно устали. Любой из нас в честном бою не протянет и секунды против этих воинов. Бегло окинув их взглядом, я машинально отметил одну деталь. Кроме клинков у них не было ничего. Ни луков, ни топоров, ни булав. Только длинные изогнутые мечи, висевшие на поясе. Да небольшие ножи, которые годились разве что на то, чтобы отрезать кусок мяса или покрошить клубень кухру. Странно. А видел ли я у них вообще другое оружие? Пытаясь вспомнить хоть один случай, я напряг память, но в голове не всплывало ничего, кроме этих клинков. Почему так? Эта деталь не давала мне покоя. Как у них появились эти мечи? Нашли? Если бы это был один случай, можно было бы списать на трофей, добытый в бою, или на счастливую находку. Но у каждого всадника красовался собственный изогнутый клинок. Словно это предмет первой необходимости, вроде ножа или огнива. Может, они покупают оружие? Но у кого? Торговцев я ни разу не видел. Да и чем они могли бы расплатиться? Судя по внешнему виду местных, самого поселения, где нас держали, да и по отсутствию нормальных инструментов для работы, денег здесь нет. Кузницы в деревне я тоже не видел. Стало быть, где-то есть еще одна деревня, а там уже и кузницы, и рудники, и все остальное, и поселение торгуется с ними. Эта простая мысль буквально потрясла меня. Все эти месяцы я думал только о том, как выжить, не желая замечать очевидного. Мир не заканчивается этим убогим племенем. Здесь есть еще люди и поселения, и где-то в этих поселениях уровень жизни должен быть другим. Там работают с железом. Я попытался вспомнить дорогу до торфяного болота, но, как ни старался, в памяти всплывали только бескрайние степи, холмы и россыпи камней. Ни леса, ни рек, ни даже подобия дороги, лишь однообразный ландшафт. И ни души. За все время пути я не видел ни одного другого человека, кроме этих ормов и таких же несчастных рабов, как я. Значит, деревни либо прям далеко, либо в других отличных от торфяных болот местах. Но как далеко? И зачем этим деревням вообще понадобилось бы торговать? Что они могут предложить взамен клинков? Снова и снова возвращаюсь к началу. Что им самим нужно? Мысль о существовании других деревень, скрытых где-то в этой мертвой земле, все больше укреплялась в моем сознании. Возможно, там, вдали от болот, жизнь текла пусть и в суровых условиях, но все же была богаче и разнообразнее. И все эти вопросы не давали мне покоя, отвлекая от холода. Я пытался найти хоть какую-то зацепку, хоть какую-то прореху в логике своих же мыслей, но понимал, что я, черт возьми, абсолютно прав. Оставалось только одно — ждать и наблюдать, надеясь, что рано или поздно ответы сами придут ко мне. Ну, либо смерть, которая закроет все вопросы. Всадники все же разожгли небольшой костер для рабов, чтобы не дать нам сдохнуть от холода. Они берегли свое имущество. Торф тлел и дымил, но все же давал возможность немного согреться. Для себя они разложили длинное кострище, не жалея брикетов, вокруг которого и расположились на ночлег с комфортом. Варги, похоже, чуя в нас добычу, начали нервно переступать с ноги на ногу, поглядывая в нашу сторону голодными глазами. В воздухе повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием костра и хлюпаньем болота. Я сидел, привалившись к телеге, и смотрел на тлеющий торф, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей. Осознание того, что под нами покоятся остатки сотен, а может быть и тысяч таких же несчастных, как и мы, не давало покоя. Ночь выдалась мучительной. Холод пробирал до костей. Влажность проникала в каждую клеточку тела. Мы сидели возле тлеющего брикета, прижимаясь друг к другу спинами, и та сторона тела, что была отвернута от тепла, дико мерзла. Запах гнили и разложения витал в воздухе, вызывая тошноту и головокружение. Вокруг нас раздавались странные звуки. То ли стоны, то ли шепот, то ли просто игра воображения, разбушевавшегося на фоне окружающей мерзости. С рассветом, окрасившим небо в тяжелые багровые тона, ормы поднялись на ноги и приказали нам собираться. Без лишних слов мы, словно зомби, поднялись и приготовились к дальнейшему пути. Ормы, убедившись, что все готовы, скомандовали идти вслед за ними. Голод терзал утробу, скручивая ее в тугой узел. Вчера нас не кормили. Каждое движение отзывалось слабостью и головокружением. Взгляд цеплялся за любую травинку, за каждый корень по пути, но мы понимали, что здесь нечего есть. Ормы не заботились о нашей пище, считая нас скорее скотом, чем людьми. Ночью, когда они разжигали свой костер и доставали бурдюки с какой-то жидкостью, нас охватывала невыносимая зависть. Звук их причмокивания и тихие разговоры казались издевательством, словно они нарочно испытывали наше терпение. Это был ад. Ад, наполненный холодом, голодом, болью и безысходностью. Моя ненависть только крепла. Добравшись до тропы, где раньше журчала маленькая речушка, ормы опять приказали нам пить. Первыми. Но в этот раз почему-то не озаботились сохранностью своего имущества и отправили пить всех. Я понимал, что варгов они ценят гораздо выше рабов, но тогда логичнее было бы первыми напоить этих чумовых коней. «Что-то не так», — задумался я, припоминая, что в первый раз было то же самое. «Вы же поили коней вчера. Что могло измениться? Неужели так часто и быстро вода становится опасной?» Присмотрелся к ручью. Моя подозрительность и внутренние инстинкты заставили насторожиться. Я отчетливо понимал, что сегодня с водой что-то не так. Возможно, это была усталость, возможно, просто паранойя, но я не мог заставить себя прикоснуться к чуть мутноватой жидкости, хотя весь организм просто молил. Пить. Я подождал, наблюдая за остальными. Но никто не осмелился прикоснуться к воде, словно они знали то, о чем я только догадывался. Время шло, ормы безмолвствовали, почему-то не подгоняя нас. И все же один из рабов, самый измученный жаждой, бросился к воде, жадно глотая ее. Он был, пожалуй, самым молодым из нас, даже моложе меня, а заодно самым тощим. Он тут же захрипел, упав на колени. Его тело содрогнулось в конвульсиях. На губах показалась белая полоска пены, и раб обмяк, безжизненно рухнув на землю. Мы замерли в ужасе, переглядываясь между собой. Но обвинить ормов или как-то выразить страх никто не осмелился. Я тоже. Ормы, словно ничего не произошло, равнодушно наблюдали за происходящим. Лишь один из них скривился в подобии брезгливой усмешки. «Дай!» — сказал один орм другому. «Сдохнут!» Орм недовольно хмыкнул, вытирая губы тыльной стороной руки. Затем небрежным жестом он отстегнул от пояса плоскую, выделанную из темной кожи флягу, обтянутую грубой тканью. Сняв пробку, поднес ее к губам, сделал долгий глоток и чуть прищурился, словно наслаждаясь вкусом. После этого он протянул флягу нам. Его взгляд был полон презрения и одновременно приказа. «Пить, идти», — прозвучало в его хриплом голосе, словно адресованное скоту. Во фляге явно оставалось немного, но это был шанс. Шанс выжить. Осознание, что каждый сам за себя, ударило по голове, как обухом. Я, не раздумывая, рванул к фляге, оттолкнув ближайшего раба. За мной кинулись, но не успели. «Назад!» Голос орма с флягой прозвучал, как щелчок бича. В другое время, в своем мире, хрена с два я бы так поступил. Но сейчас во мне пробудился первобытный инстинкт — выжить любой ценой. Хватая флягу, я почувствовал на себе злобные взгляды. Они понимали, что я не оставлю ни капли. Жадным глотком я выпил, как показалось, половину содержимого, ощущая, как живительная влага растекается по пересохшему горлу. Сделав второй глоток, гораздо меньше по объему и значительно медленнее, я остановился. Жажда никуда не делась. Она терзала меня по-прежнему, даже сильнее, так как вода все еще была у меня в руках. Но я понимал, что нужно поделиться. Я еще человек. Прежде чем протянуть флягу остальным, я посмотрел на них. В их глазах читалась смесь ненависти и мольбы. Ненависти за то, что оттолкнул, опередил, мольбы о глотке воды. Я мог выпить все, имел право. Мне разрешил Орм, но... Но что-то внутри меня не позволило этого сделать. В этом проклятом месте человеческие ценности ничего не стоили. Но я человек. Выпить все, признать право Орма позволять или не позволять мне пить. Признать его право считать меня рабом, не имеющий собственного сознания вещью. Я еще человек. Эта мысль остановила меня. Я поступил не так, как требовали животные инстинкты, а как подсказали разум и остатки порядочности. Вложил флягу в руку ближайшего раба и отвернулся, чтобы не видеть, как он пьет. Раздались тихие глотки, шлепки по опустевшей фляге, разочарованные вздохи. Я не оборачивался, чувствуя, как на меня смотрят. Знал, что многие считают меня ублюдком. Знал, что, поделившись водой, я уменьшаю свои шансы на выживание. Но я не мог иначе. Может быть, во мне еще теплилась надежда на то, что, сохранив в себе хоть каплю человечности, я смогу выбраться из этого ада. Может быть, встрепенулись остатки гордости. Сейчас я слишком устал и не хотел ничего анализировать. Похоже, мой поступок удивил Ормов. Некоторое время они переговаривались между собой, явно что-то обсуждая, но так быстро и негромко, что я не понял почти ничего, кроме одного. Говорят обо мне. Пару раз прозвучало слово «сквор». Так называли местных баранов. И так с недавних пор, после порки и болезни, они называли меня. Хотя в целом именами рабов они почти не пользовались, предпочитая обращение «Эй, ты!». Однако в разговорах между собой все же обозначали нас кличками. Они даже о чем-то поспорили, а потом нехотя слезли с коней, подошли к лежащему трупу и ритмично повторили одну и ту же фразу несколько раз. Смысла я не уловил, но похожего раньше не видел. Они синхронно наклонились, взяли тело покойника за руки и за ноги и кинули его в воду, снова повторив хором ту же фразу. После этого отправились к варгам, а я смотрел на тело, которое вода нехотя начала тащить с собой, стукая о все камни, торчащие из узкого ложа ручья. Думаю, до болот доберется ободранный скелет. Ормы криком поторопили нас в путь. Глава 9. Жажда немного отступила, но слабость осталась. Ноги заплетались, каждый шаг давался с трудом. «Спасибо!» — послышалось совсем рядом. «Делился!» Я обернулся. Рядом со мной чуть позади шел раб, которому я вложил в протянутую руку фляжку. Он был старше меня, смугловатое лицо, волосы темные, жесткие, с проседью у висков. Глаза карие, глубоко посаженные, прячущиеся под нависшими бровями, смотрели с благодарностью и какой-то особой настороженной внимательностью. Одет в такую же убогую рвань, как и все остальные. Мужчина сделал короткий жест рукой, приложив ее к сердцу, и произнес что-то на ломаном, едва понятном мне языке. Я лишь смутно уловил слова благодарности и что-то о чести. Имя его было коротким. Бат. Разговаривать с ним оказалось непросто. Его язык немного отличался от местного. Примерно как суржик от правильной речи. Мои познания даже местного наречия были еще слишком скудны, и каждое слово приходилось прокручивать в голове, сравнивая с местным аналогом. Тем не менее, как-то нам удалось наладить примитивный диалог, и он понял, что я прошу говорить медленнее. Именно от Бата я узнал о реке. Вернее, о том, что рекой это место можно назвать лишь условно. Болото. Он объяснил, что вода здесь меняется. Она словно живая, дышит, подчиняясь каким-то неведомым силам, таящимся в глубине этих проклятых мест. В один день она может быть почти пресной, даже сладковато-соленой, кристально чистой, а в другой — настолько пропитана солью и ядами, что убивает все живое. Поднимается на ее поверхность что-то изнутри, из-под гниющих торфяных залежей. И состав воды меняется непредсказуемо. Природа этих мест казалась настолько чуждой, враждебной, что привычные законы переставали действовать. Именно поэтому ормы стали поить рабов, а потом уже позволяли пить варгам. Они проверяли, не отравлена ли вода, не стала ли она смертельным ядом. И если сегодня вода убила одного из нас, значит, что-то изменилось, проснулось в глубине болот. Почему? Я запнулся, подбирая слова. Почему не предупредил раньше? Бат пожал плечами. «Зачем?» — произнес он, будто говоря об очевидном. «Они?» — он кивнул в сторону ормов. «Заставили бы». Я попытался представить, что творится в этом месте. В голове не умещалось, как такое возможно с точки зрения науки. «А где хорошая вода? Далеко?» — спросил я, надеясь, что где-то рядом есть источник нормальной воды. Бат покачал головой. «Далеко. Очень. Много дней. Ормы знают. Нам не надо туда». Бат оказался немногословным, но каждое его слово было на вес золота. Я чувствовал, что он что-то знает, что-то понимает в этом проклятом мире, и эта информация могла оказаться жизненно важной. Наши диалоги были обрывочными, словно телеграфные сообщения, но даже при этом я улавливал суть. «Спасибо, добро», — повторил Бат. «Там», — он указал вперед в сторону едва различимого горизонта, — «поселение, торф, еда». Я с трудом переваривал эту информацию. После пережитого мысль о еде казалась чем-то нереальным, почти фантастическим. Почему Бат так уверен, что нас покормят? «Торф? Зачем?» — с трудом выдавил я, пытаясь понять логику этого места. «При чем тут торф?» Бат нахмурился, подбирая слова. «Холодно, жгут, тепло», — объяснил он, сопровождая свои слова жестами. Он показал, как разводят огонь, как греют руки. «Торф надо менять, еда дают», — заключил он. Постепенно картина начала проясняться. Болота, как я и догадался ранее, были источником топлива. Видимо, местные жители жили за счет добычи торфа и торговали им, меняя на те самые ножи и клинки. Может, конечно, было что-то еще, но я настолько сильно запутался, что надо было переключиться. «Ты знаешь, долго здесь?» — спросил я, надеясь узнать больше о Бате, о его опыте работы на болотах. «Три лета», — ответил он. «Знаю все». «Три лета? Он провел здесь 3 лета, выживая в этих нечеловеческих условиях? Он видел смерть, голод, отчаяние. И все же он остался человеком. Не игнорит меня, хотя говорить на ходу трудно. Делится информацией и выказывает благодарность. Его спокойствие и сдержанность внушали уважение. Теперь у меня появились новые вопросы. Что ждет нас в этом поселении? Нам придется работать? Или мы пойдем дальше?» «Бат, что будем делать?» — спросил я, надеясь получить хоть какой-то совет. Бат замедлился, огляделся по сторонам. «Делать, слушаться», — ответил он тихо. «Работать, молчать, ждать», — добавил он после небольшой паузы. «Кобздец!» — Бат кивнул в ответ, словно понял смысл слова. К полудню впереди показалось небольшое поселение. Ни чистокола, ни сторожевых башен. Ничего, что говорило бы об обороне. Домов 10, не больше. Наше село и то выглядело как неприступная крепость по сравнению с этим. Удивительно, как здесь вообще выживают. Среди местных жителей едва ли наберется 2 десятка человек. 3 ормов, таких же, как те, что нас охраняют, только кони у них другие. Более крупные, высокие, и какая-то чешуя на них надета, вроде брони. Морды у варгов тоже иначе выглядели, более злобные, что ли. В центре деревни происходил обмен. Наши ормы скомандовали нам отсыпать с телеги 2 десятка брикетов торфа. Взамен получили что-то надежно укрытое под кустом мешковины. Что именно, разглядеть не удалось. Одно стало ясно. Это не единственное поселение в округе, и между ними идет примитивная, но вполне реальная торговля. В целом, в картину местного мира лег еще один кусочек пазла, но для меня важнее было то, что нас всех досыта напоили. В местной деревне был колодец, довольно глубокий и с солоноватой водой, но поскольку первыми ормы поили варгов, я понял, что эта вода безопасна. Закончив с обменом, нас погнали дальше, даже не дав толком передохнуть. Но прежде чем мы успели покинуть поселение, к нашей колонне подошла женщина. Обычная женщина в грубой домотканной одежде, с натруженными руками и морщинистым лицом. Она подала Гроту и Тхору крупные лепешки, в которые было что-то завернуто. Затем подошла к рабам и молча протянула каждому из нас по небольшой сероватой пластинке. То ли галета, то ли просто сухарь. Сделан он был из чего-то серого и твердого, но пах сносно. Ормы, наблюдавшие за происходящим, нахмурились, но останавливать женщину не стали. Бабка вернулась к ним и требовательно вытянула руку. Один из них с недовольным лицом протянул ей что-то мелкое в горсти. Но старуха затрясла головой и отскочила, не желая это брать. Грот разразился бранью, но все же швырнул под ноги старухе какой-то другой небольшой предмет. Пока бабка искала в пыли это что-то, раздалась команда. «Вперед!» Голод давал о себе знать с чудовищной силой. Я впился зубами в лепешку, стараясь жевать медленнее, чтобы растянуть удовольствие. Вкус был пресным, землистым, но сейчас это казалось деликатесом. После поселения дорога стала еще тяжелее. Ноги совсем не держали. Казалось, что каждый шаг отнимает последние силы. Солнце палило нещадно, жажда мучила все сильнее. Лепешка хоть и немного утолила голод, лишь усилила желание пить. Я мечтал о глотке воды, о прохладном оазисе, о чем угодно способном облегчить мою жажду. Обратный путь в наше поселение оказался бесконечным. Ноги отказывались повиноваться, мозг кипел от жажды и усталости, но мы продолжали идти. Ормы не давали поблажек. Шаг вправо, шаг влево, удар плетью. И нам приходилось плестись дальше, опустив головы. Иногда устраивали короткие привалы, чтобы дать отдых ослу. Мы садились прямо на землю под палящим солнцем и пытались отдышаться. Я жадно осматривал окрестности. Степь. Бесконечная, однообразная. Ковыль, чахлый кустарник, редкие деревца, различимые на горизонте. Ни намека на воду, ни признака жизни, кроме нас самих. Каждый привал казался большим издевательством, чем сам путь обратно. Прохладнее не становилось, воду нам не давали. Мы запекались в собственном соку. Закрывая глаза, я пытался представить себе прохладный ручей, журчащий в тени деревьев, свежий запах травы после дождя. Но, открывая их, видел лишь выжженную солнцем степь и лица рабов, измученные и потемневшие от пыли. Особенно тяжело приходилось каждому из нас, кто на сухую жрал лепешки, заботливо данные нам в небольшом поселении. Ормы-то свою жрачку запили водой из наполненных фляг. Мы брели, шатаясь, спотыкаясь, но поднимались снова и снова, подгоняемые плетьми ормов. На одном из привалов, когда солнце уже начало клониться к закату, Бат отошел в сторону небольшого кустарника и деревьев, растущих кучно. На мое удивление, ормы на это ничего не сказали, хотя я предполагал, что начнутся крики и удары плетьми. «Понимают, что мы никуда не денемся», — я пялился на этих козлов, вольготно раскинувшихся в тени собственных кошмарных коней. «Свернуть бы вам шею!» Бат вернулся спустя пару минут с таким видом, словно что-то украл. Глаза бегали, руки за спиной, смотрел на ормов из-под лобья. А те, о чем-то переговариваясь, ласково почесывали своих варгов. Никто на нас не смотрел. Бат выждал еще несколько мгновений, пока один из ормов не отвернулся, и быстро протянул мне руку, разжав ладонь. На ней лежали несколько сморщенных ягодок, похожих на мелкий виноград. Темно-лиловые, почти черные. «Вода! Мало!» — пробормотал Бат, протягивая мне ягоды. «Эти! Утолить жажду!» Я колебался. Что если они ядовитые? Но жажда была настолько сильной, что пересилила страх. Я смотрел на Бата, ища подтверждение его словам. Он взял несколько ягод и, не колеблясь, отправил их.